Действие второе. Декорация первого акта. 20:00. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Наталья Ивановна в капоте со свечой. Она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея. Наташа. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только. Идет, отворяет другую дверь и, заглянув в нее, затворяет. Огня нет ли? Андрей входит с книгой в руке. Ты что, Наташа? Смотрю, огня нет ли? Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди да и гляди, чтобы чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку. Ставит свечу. Который час? Андрей, взглянув на часы. 9:15. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе. Вздыхает. Сегодня утром говорю твоей сестре: побереги, говорю, себя, Ирина, голубчик. И не слушает. 9:15, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь. Я так боюсь. Ничего, Наташа, мальчик здоров. Но все-таки лучше пускай диета, я боюсь. И сегодня в 10:00 говорили, ряженые у нас будут. Лучше бы они не приходили, Андрюша. Право, я не знаю, их ведь звали. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня. И вдруг улыбнулся, значит, узнал. Бобик, говорю, здравствуй, здравствуй, милый. А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. Андрей нерешительно. Да ведь это как сестры, они тут хозяйки. И они тоже, я им скажу, они добрые. Идет. К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь. Останавливается. Бобик холодный, я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребенка. И сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в одной комнате. Все равно днем дома не бывает, только ночует. Пауза. Андрюшанчик, отчего ты молчишь? Так, задумался. Да и нечего говорить. Да, что-то я хотела тебе сказать. Ах да, там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает. Андрей зевает. Позови его. Наташа уходит. Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ферапонт, он в старом трепанном пальто с поднятым воротником. Уши повязаны. Здравствуй, душа моя, что скажешь? Ферапонт. Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот. Подает книгу и пакет. Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? Ведь 9:00 уже. Чего? Я говорю, поздно пришел, уже 9:00. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было. Да, не пускали все. Барин, говорят, занят. Ну, что ж, занят так занят, спешить мне некуда. Думаю, что Андрей спрашивает его о чем-то. Чего? Ничего. Рассматривая книгу. Завтра пятница, у нас нет присутствия. Но я все равно приду. Займусь. Дома скучно. Пауза. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу. Старые университетские лекции, и мне стало смешно. Боже мой, я секретарь земской управы. Той управы, где председательствует Протопопов. Я секретарь, и самое большее, на что я могу надеяться, это быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы Мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля. Не могу знать. Слышишь что-то плохо? Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает. Сестер я боюсь почему-то. Боюсь, что они засмеют меня, застыдят. Я не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой. А в Москве в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины. Один, который съел 40 блинов, будто помер. Не то 40, не то 50. Не упомню. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает. И в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты все знаешь, и тебя все знают. Но чужой, чужой, чужой и одинокий. Чего? Пауза. И тут же подрядчик сказывал: может, и врет, будто поперек всей Москвы канат протянут. Для чего? Не могу знать. Подрядчик говорил. Чепуха. Читает книгу. Ты был когда-нибудь в Москве? Ферапонт. После паузы. А не был. Не привел Бог. Пауза. Мне идти? Можешь идти. Будь здоров. Читаем. Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги. Ступай. Пауза. Он ушел. Звонок. Да, дела. Потягивается и не спеша уходит к себе. За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они беседуют, горничная зажигает лампу и свечи. Маша. Не знаю. Пауза. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные. Вершинин. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю. Маша, взглянув на часы. Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялась, потому что он был учителем. А я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению. Так, да. Про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, и я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю. Да-с, но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно. Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился. С лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему? Почему? Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе. Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко, а когда болеют мои девочки, то мною обладевают тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня, что за ничтожество! Мы начали браниться с 7 часов утра, а в 9 я хлопнул дверью и ушел. Пауза. Я никогда не говорю об этом, и странно, жалуюсь только вам одной. Целует руку. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого. Никого. Пауза. «Какой шум в печке! У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так!» «Вы с предрассудками?» «Да». «Странно это», — целует руку. «Вы великолепные! Чудная женщина! Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз!» Маша садится на другой стул. «Здесь светлей. Я люблю, люблю, люблю, люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная женщина!» Маша, тихо смеясь. «Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас», в полголоса. «А впрочем, говорите, мне все равно». Закрывает лицо руками. «Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом». Ирина и Тузенбах входят через залу. Тузенбах. «У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах Кроне Альтшауэр. Но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с какой я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер». Ирина. «Как я устала, как я устала. И каждый день буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не прогоните». Увидев Машу и Вершинина, радостно. «Это вы? Здравствуйте!» Ирина. «Вот я и дома, наконец». Маша. «Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату Саратов, что у ней сегодня сын умер. И никак не может вспомнить адреса. Так и послала бы без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того, ни с сего. Мне, говорю, некогда. Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые?» Маша. «Да». Ирина садится в кресло. «Отдохнуть. Устала». Тузенбах с улыбкой. «Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой молоденькой, несчастненькой». Пауза. Ирина. «Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю». Маша. «Да и похудела». Надсвистывает. «И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом». Тузенбах. «Это от прически. Надо поискать другую должность. А это не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей». Стук в пол. Доктор стучит. Тузенбаху. «Милый, постучите, я не могу, устала». Тузенбах стучит в пол. «Сейчас придет, надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей 200 рублей проиграл». Маша равнодушно. «Что ж теперь делать?» Ирина. «Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы все проиграл, быть может, уехали бы из этого города. Господи, боже мой, мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная». Смеется. «Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще февраль, март, апрель, май. Почти полгода». Маша. «Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше. Ей, я думаю, все равно». Чебутыкин, только что вставший с постели. Он отдыхал после обеда, входит в залу и причесывает бороду. Потом садится за стол и вынимает из кармана газету. Маша. «Вот, пришел. Он заплатил за квартиру?» Ирина смеется. «Нет, за 8 месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл». Маша смеется. «Ха, как он важно сидит». Все смеются. Пауза. Ирина. «Что вы молчите, Александр Игнатьевич?» Вершинин. «Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю. С утра ничего не ел». Чебутыкин. «Ирина Сергеевна». «Что вам?» «Велей иси. Пожалуйте сюда». С французского. Ирина идет и садится за стол. «Я без вас не могу». Ирина раскладывает пасьянс. Вершинин. «Что ж, если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем». Тузенбах. Давайте. О чем? О чем? Давайте помечтаем. Например, о той жизни, какая будет после нас, лет через 200-300. Тузенбах. Что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайны, счастливая. И через 1000 лет человек будет так же вздыхать. Ах, тяжко жить. Вместе с тем точно так же, как теперь он будет бояться и не хотеть смерти. Вершинин, подумав. Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через 200-300, наконец, 1000 лет, дело не в сроке. Настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь. Работаем, ну, страдаем, мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье. Маша тихо смеется. Тузенбах. Что вы, Маша? Не знаю, сегодня весь день смеюсь с утра. Вершинин. Я кончил там же, где и вы, в академии я не был. Читаю я много, но выбирать книг не умею. И читаю, быть может, совсем не то, что нужно. А между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало. Ах, как мало! Но все же мне хочется. Самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье — это удел наших далеких потомков. Пауза. Не я, так хоть потомки, потомков моих. Федотик и Раде показываются в зале. Они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре. Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив? Вершинин. Нет. Тузенбах, всплеснув руками и смеясь. Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Маша тихо смеется, показывая ей палец. Смейтесь, Вершинину. Не то, что через 200 или 300, но и через 1 000 000 лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела, или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы не завелись среди них. И пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша. А все-таки смысл? Тузенбах. Смысл? Вот снег идет. Какой смысл? Пауза. Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веру, иначе жизнь его пуста, пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынь-трава. Пауза. Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла. Маша. У Гоголя сказано, скучно жить на этом свете, господа. Тузенбах. А я скажу, трудно с вами спорить, господа. Ну вас совсем. Чебутыкин, читай газету. Бальзак венчался в Бердичеве. Ирина напевает тихо. Даже запишу себе это в книжку. Записывает. Бальзак венчался в Бердичеве. Читает газету. Ирина раскладывает пасьянс задумчиво. Бальзак венчался в Бердичеве. Тузенбах. Жребий брошен. Вы знаете, Мария Сергеевна, я подал в отставку. Маша. Слышала. Я ничего не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских. Тузенбах. Все равно. Встает. Я некрасив. Какой я военный? Ну, да все равно. Впрочем, буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. Уходя в залу. Рабочие, должно быть, спят крепко. Федотик Ирине. Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек. Ирина. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой. Но ведь я уже выросла. Берет карандаши и ножичек радостно. Какая прелесть. А для себя я купил ножик. Вот поглядите. Нож, еще другой нож, третий. Это в ушах ковырять, это ножички, это ногти чистить. Раде громко. Доктор, сколько вам лет? Чебудыкин. Мне? 32. Смех. Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасьянс. Раскладывает пасьянс. Подают самовар. Анфиса около самовара. Немного погодя приходит Наташа и тоже суетится около стола. Приходит Соленый и, поздоровавшись, садится за стол. Вершинин. Однако, какой ветер. Маша. Да, надоела зима. Я уже и забыла, какое лето. Ирина. Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве. Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку. Пик. Смеется. Значит, вы не будете в Москве. Чебудыгин читает газету. Цицикар, здесь свирепствует оспа. Анфиса, подходя к Маше. Маша, чай кушать, матушка. Вершинину. Пожалуйте, ваше высокоблагородие. Простите, батюшка, забыл имя, отчество. Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду. Ирина. Няня. Анфиса. Иду, иду. Наташа Соленому. Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю, Бобик, здравствуй, милый. Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать? Но нет, нет, уверяю вас, это необыкновенный ребенок. Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я и жарил бы его на сковородке и съел бы. Идет со стаканом в гостиную и садится в угол. Наташа, закрыв лицо руками. Грубый, невоспитанный человек. Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде. Вершинин. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас и нет, и не бывает. Мы только желаем его. Дозенбах берет со стола коробку. Где же конфеты? Ирина. Соленый съел. Дозенбах. Все? Анфиса, подавай чай. Вам письмо, батюшка. Вершинин. Мне? Берет письмо. От дочери. Читает. Да, конечно, я... Извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. Встает взволнованный. Вечно эти истории. Маша. Что такое? Не секрет? Вершинин. Тихо. Жена опять отравилась. Идти надо. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. Целует Маше руку. Милая моя, славная, хорошая женщина. Я здесь пройду потихоньку. Уходит. Анфиса. Куда ж он? А я чай подала. Экой какой. Маша, рассердившись. Отстань. Пристаешь тут, покоя от тебя нет. Идет с чашкой к столу. Надоела ты мне, старая. Анфиса. Что ж ты обижаешься, милая? Голос Андрея. Анфиса! Дразнит. Анфиса, сидит там. Уходит. Маша в зале у стола сердита. Дайте же мне сесть. Мешает на столе карты. Расселись тут с картами. Пейте чай. Ирина. Ты, Машка, злая. Маша. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня. Чебутыкин, смеясь. Не трогайте ее, не трогайте. Маша. Вам 60 лет, а вы как мальчишка, всегда городите черт знает что. Наташа вздыхает. Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности, в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez-moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières. Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры. С французского. Тузенбах, сдерживая смех. Дайте мне, там, кажется, коньяк. Наташа. Il paraît que mon Bobik déjà ne dort pas. Проснулся. Кажется, мой Бобик уже не спит. Проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите. Уходит. Ирина. А куда ушел Александр Игнатьевич? Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное. Тузенбах. Идет к Соленому, в руках графинчик с коньяком. Все вы сидите одни, о чем-то думаете, и не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться, давайте выпьем коньяку. Пьют. Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь. Вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло. Соленый. Почему мириться? Я с вами не ссорился. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться. Соленый, декламируя. Я странен. Не странен кто ж? Не сердись, Олега. А при чем тут Олега? Пауза. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего. Я как все, но в обществе я уныл, застенчив и говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. Но все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напью сегодня. Выпьем. Выпьем. Пьют. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Тихо. Я даже немножко похож на Лермонтова, как говорят. Достает из кармана флакон с духами и льет на руки. Тузенбах. Подаю в отставку. Баста. 5 лет все раздумывал и наконец решил. Буду работать. Соленый, декламируя. Не сердись, Олега. Забудь мечтания свои. Пока не говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи. Тузенбах. Буду работать. Чеботыкин, идя в гостиную с Ириной. И угощение было тоже настоящее, кавказское. Суп с луком, а на жаркое чахарпа, мясное. Соленое. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука. Нет, ангел мой, чахарпа не лук, а жаркое из баранины. А я вам говорю, черемша лук. А я вам говорю, чахартма, баранина. А я вам говорю, черемша лук. Что ж я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе и не ели чахартмы. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока. Андрей, умоляюще. Довольно, господа, прошу вас. Тузенбах, когда придут ряженые? Ирина, обещали к 9, значит сейчас. Тузенбах обнимает Андрея. Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои. Андрей пляшет и поет. Сени новые, кленовые. Чебутыкин пляшет. Решетчатые. Смех. Тузенбах целует Андрея. Черт возьми, давайте выпьем, Андрюша. Давайте выпьем на ты. И я с тобой, Андрюша, в Москву, в университет. Соленый. В какой? В Москве 2 университета. Андрей. В Москве 1 университет. А я вам говорю, 2. Пускай хоть 3, тем лучше. В Москве 2 университета. Ропот и шиканье. В Москве 2 университета, старый и новый. А если вам не угодно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату. Уходят в одну из дверей. Тузенбах. «Браво, браво!» — смеется. «Ха-ха-ха, господа, начинайте, я сажусь играть. Смешной этот соленый». Садится за пианино, играет вальс. Маша танцует вальс одна. Барон пьян. Входит Наташа. Наташа Чебутыкину. «Иван Романович», — говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит. Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то. Ирина. «Что такое?» «Нам пора уходить. Будьте здоровы». Тузенбах. «Спокойной ночи. Пора уходить». Ирина. «Позвольте, а ряженые?» Андрей сконфуженный. «Ряженых не будет. Видишь ли, моя милая Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому... Одним словом, я не знаю. Мне решительно все равно». Ирина, пожимая плечами. «Бобик нездоров». Маша. «Где наша не пропадала? Гонит, стало быть, надо уходить». Ирине. «Не Бобик болен, а она сама. Вот», — стучит пальцем по лбу. «Мещанка». Андрей уходит в правую дверь к себе. Чебутыкин идет за ним. В зале прощаются. Федотик. «Какая жалость, я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно, я завтра принесу ему игрушек». Роде громко. «Я сегодня научно выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать, ведь теперь только 9 часов». Маша. «Выйдем на улицу, там потолкуем, решим, что и как». Слышно. «Прощайте, будьте здоровы». Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят, Анфиса и горничные убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька. Андрей в пальто и шляпе, и Чебутыкин тихо входит. Чебутыкин. «Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния. Да и потому что безумно любил твою матушку, которая была замужем». Андрей. «Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно». Чебутыкин. «Так-то оно так. Да одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество — страшная штука, голубчик мой. Хотя, в сущности, и, конечно, решительно все равно». Андрей. «Пойдемте скорей». «Что же спешить? Успеем?» «Я боюсь, жена бы не остановила». «А... сегодня я играть не стану, только так посижу. Не здоровится. Что мне делать, Иван Романович, от одышки?» «Что спрашивать? Не помню, голубчик. Не знаю». «Пройдем к кухне». Звонок, потом опять звонок. Слышны голоса, смех. Уходят. Ирина входит. «Что там?» Анфиса шепотом. «Ряженые». Звонок. Ирина. «Скажи, нянечка, дома нет никого, пусть изменят». Анфиса уходит, Ирина в раздумье ходит по комнате. Она взволнована, входит Соленый. Соленый в недоумении. «Никого нет, а где же все?» «Ушли домой». «Странно, вы одни тут?» «Одна». Пауза. «Прощайте». «Дальше я вел себя недостаточно сдержанно. Не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высоки и чисты. Вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Я люблю глубоко, бесконечно люблю». «Прощайте, уходите». «Я не могу жить без вас». Идя за ней. «О, мое блаженство!» Сквозь слезы. «О, счастье! Роскошные, чудо, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины». Ирина холодно. «Перестаньте, Василий Васильевич». «Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете». Трет себе лоб. «Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно. Но счастливых соперников у меня не должно быть. Не должно. Клянусь вам всем святым, соперника я убью. О, чудная!» Наташа проходит со свечой. Наташа заглядывает в одну дверь, в другую, и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа. «Тут Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильевич, я не знала, что вы здесь, и я по-домашнему». Мне все равно. Прощайте. Уходит. Наташа. А ты устала, милая, бедная моя девочка. Целует Ирину. Ложилась бы спать пораньше. Ирина. Бобик спит? Спит, но неспокойно спит. Кстати, милая, я хотела бы сказать, да все, то тебя нет, то мне некогда. Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребеночка. Милая, родная, переберись пока, Коля. Ирина, не понимаю, куда, куда? Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками. Наташа. Ты с Олей будешь в одной комнате, пока что. А твою комнату Бобику. Он такой милашка. Сегодня я говорю ему: Бобик, ты мой, мой. А он на меня смотрит своими глазеночками. Звонок. Должна быть Ольга. Как она поздно. Горничная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо. Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. Смеется. Какие странные эти мужчины. Звонок. Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться? Горничный. Скажи сейчас. Звонок. Звонят. Там Ольга должна быть. Уходит. Горничная убегает. Ирина сидит, задумавшись. Входит Кулыгин. Ольга, за ним Вершинин. Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер. Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса назад. А ждали ряженых. Ирина. Все ушли. Кулыгин. И Маша ушла. Куда она ушла? А зачем Протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов, я устала. Кулыгин. Ну, капризница. Ольга. Совет только что кончился, я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит. Голова. Садится. Андрей проиграл вчера в карты 200 рублей. Весь город говорит об этом. Кулыгин. Да, и я устал на совете. Садится. Вершинин. Жена моя сейчас вздумала попугать с меня, едва не отравилась. Все обошлось, и я рад, отдыхаю теперь. Стало быть, надо уходить. Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедемте со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться, совсем не могу. Поедемте. Устал, не поеду. Встает, устал. Жена домой пошла. Ирина. Должно быть. Кулыгин целует Ирине руку. Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Идет. Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе. И о фалацам хоминум спем. О призрачная надежда людская. Латынь. Винитель не падешь при восклицании. Вершинин. Значит, один поеду. Уходит с Кулыгином, посвистываем. Ольга. Голова болит, голова. Андрей проиграл. Весь город говорит. Пойду лягу. Идет. Завтра я свободна. О, боже мой, как это приятно. Завтра свобода, послезавтра свобода. Голова болит, голова. Уходит. Ирина одна. Все ушли. Никого нет. На улице гармоника, нянька поет песню. Наташа в шубе и шапке идет через залу, за ней горничная. Через полчаса я буду дома, только проедусь немножко. Уходит. Ирина, оставшись одна, тоскует. В Москву, в Москву, в Москву. Занавес. Конец второго действия. Действие третье. Комната Ольги и Ирины, налево и направо постели, загороженная ширмами. Третий час ночи. За сцены бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в черное платье. Входят Ольга и Анфиса. Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей. И я говорю, пожалуйте наверх. Нечто, говорю, может и так. Плачут. Папаша, говорят, не знаем где. И дай бог, говорят, сгорел. Выдумали. И на дворе какие-то тоже раздетые. Ольга вынимает из шкафа платье. Вот это серенькое возьми. И вот это. А кофточку тоже. И эту юбку бери, нянечка. Что же это такое, боже мой? Кирсановский переулок весь сгорел, очевидно. Это возьми. Кидает ей на руки платье. Вершинины бедные напугались. Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют. Домой их нельзя пускать. У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу. Ольга звонит. Не дозвонишься. В дверь. Пойдите сюда, кто там есть? В открытую дверь видно окно. Красное от зарева. Слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда. Какой это ужас! И как надоело! Входит Ферапонт. Вот, возьми, снеси вниз. Там под лестницей стоят барышни колотилины. Отдай им. И это отдай. Слушаю. В 12-м году Москва тоже горела. Господи ты, боже мой! Французы удивлялись. Иди, ступай. Слушаю. Уходит. Нянечка, милая, все отдавай. Ничего нам не надо. Все отдавай, нянечка. Я устала, едва на ногах стою. Вершининых нельзя отпускать домой. Девочки лягут в гостиной, а Александра Игнатьевича вниз к барону. Федотика тоже к барону. Или пусть у нас в зале. Доктор как нарочно пьян. Ужасно пьян. И к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной. Анфиса утомленно. Олюшка, милая, не гони ты меня, не гони. Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит. Анфиса кладет ей голову на грудь. Родная моя, золотая моя, я тружусь. Я работаю. Слаба стану. Все скажут, пошла. А куда я пойду? Куда? 80 лет. 82-й год. Ты посиди, нянечка. Устала ты, бедная. Усаживают ее. Отдохни, моя хорошая. Побледнела как. Наташа входит. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж, прекрасная мысль. Вообще, нужно помогать бедным людям. Это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе. Спят, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюенса. Боюсь, как бы не захватили дети. Ольга, не слушая ее. В этой комнате не видно пожара, тут спокойно. Наташа. Да, я должна быть растрепанная. Перед зеркалом. Говорят, я пополнела. И неправда, ничуть. А Маша спит, утомилась, бедная. Анфисе холодно. При мне не смей сидеть. Встань, ступай отсюда. Анфиса уходит. Пауза. И зачем ты держишь эту старуху? Не понимаю. Ольга, оторопев. Извини, я тоже не понимаю. Наташа. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить. Что за баловство? Я люблю в доме порядок. Лишних не должно быть в доме. Гладит ее по щеке. Ты, бедняжечка, устала. Устала наша начальница. А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Не буду я начальницей. Тебя выберут, Олечка. Это решено. Я откажусь. Не могу. Это мне не по силам. Пьет воду. Ты сейчас так грубо обошлась с няней. Прости, я не в состоянии переносить в глазах потемнело. Наташа взволнована. «Прости, Оля, прости! Я не хотела тебя огорчать!» Маша встает, берет подушку и уходит, сердитая. «Ольга, пойми, милая, мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю. Я просто падаю духом. Прости, прости!» Целует ее. «Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне. Она уже 30 лет у нас. Но ведь теперь она не может работать. Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду, она только спит или сидит. И пускай сидит». Наташа удивленно. «Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга!» Сквозь слезы. «Я тебя не понимаю, Оля! У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка. Для чего же нам еще эта старуха? Для чего?» За сценой бьют в набат. «В эту ночь я постарела на 10 лет. А нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я дома. У тебя учение, у меня хозяйство. Если я говорю, что насчет прислуги, то знаю, что говорю. Я знаю, что говорю. И чтобы завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрычевки!» Стучит ногами. «Этой ведьмы! Не сметь меня раздражать! Не сметь!» Спохватившись. «Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно!» Входит Кулыгин. «Где Маша? Пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает». Потягивается. «Сгорел только один квартал, а ведь был ветер. Вначале казалось, что горит весь город». Садится. «Утомился. Олечка моя милая, я часто думаю, если бы не Маша, то я на тебе бы женился, Олечка. Ты очень хорошая». Замучился. Прислушивается. «Ольга, что?» «Как нарочно у доктора запой. Пьян он ужасно. Как нарочно». Встает. «Вот он, идет сюда, кажется. Слышите?» «Да, сюда». «Экой, какой правый, я спрячусь». Идет к шкафу и становится в углу. «Этакой разбойник». «Ольга, 2 года не пил, а тут вдруг взял и напился». Идет с Наташей в глубину комнаты. Чебутыкин входит, не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате. Останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки. Чебутыкин угрюмо. «Черт бы всех побрал, подрал. Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни. А я не знаю решительно ничего. Все позабыл, что знал. Ничего не помню, решительно ничего». Ольга и Наташа незаметно для него уходят. «Черт бы побрал! В прошлую среду лечил на засыпи женщину. Умерла. И я виноват, что она умерла. Да, кое-что знал лет 25 назад, а теперь ничего не помню. Ничего. Может быть, я и не человек, а только вот делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова. Может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю». Плачет. «О, если бы мне не существовать!» Перестает плакать угрюмо. «Черт знает, 3-го дня разговор в клубе. Говорят, Шекспир, Вольтер. Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость. И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась. И все вспомнилось. И стало на душе криво, гадко, мерзко. Пошел, запил». Ирина, Вершинин, Дузенбах входят. На Дузенбахе штатское платье, новое и модное. Ирина. «Здесь посидим, сюда никто не войдет». Вершинин. «Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы!» Потирает от удовольствия руки. «Золотой народ! Ах, что за молодцы!» Кулыгин, подходя к ним. Который час, господа? Тузенбах. Уже четвертый час. Светает. Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот соленый сидит. Чебутыкину. Вы бы, доктор, шли спать. Ничего-с, благодарю-с. Причесывает бороду. Кулыгин смеется. Назюзюкался, Иван Романович. Хлопает по плечу. Молодец, инвину веритес, говорили древние. Тузенбах. Меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев. Ирина. Ну, кто там? Тузенбах. Можно бы устроить, если захотеть. Марья Сергеевна, по-моему, играет на рояле чудесно. Кулыгин. Чудесно играет. Ирина. Она уже забыла. 3 года не играла. Или 4. Тузенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки. Ни одна душа. Но я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играет великолепно, почти талантливо. Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто не понимает. Да, но прилично ли ей участвовать в концерте? Пауза. Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший, но у него такие взгляды. Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним. Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их. Вершинин. На пожаре я загрязнился, ведь ни на что не похож. Пауза. Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, царство польское, другие, будто в Читу. Тузенбах. Я тоже слышал. Что ж, город тогда совсем опустеет. Ирина. И мы уедем. Чебутыкин. Роняя часы, которые разбиваются. Вдребезги. Пауза. Все огорчены и сконфужены. Кулыгин, подбирая осколки. Разбить такую дорогую вещь. Ах, Иван Романович, Иван Романович. 0 с минусом вам за поведение. Ирина. Это часы покойной мамы. Может быть, мамы так мамы. Может, я и не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю, никто ничего не знает. У двери. Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите. Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым. Поет. Не угодно ли этот видик вам принять? Уходит. Вершинин. Да. Как все это в сущности странно. Пауза. Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, смотрю, дом наш целый, невредимый и вне опасности. Но мои 2 девочки стоят у порога в одном белье. Матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки. И у девочек на лицах тревога. Ужас, мольба. Не знаю что. Сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни. Я хватаю их, бегу и все думаю о том, что им придется еще пережить на этом свете. Набат. Пауза. Прихожу сюда, а мать здесь кричит, сердится. Маша входит с подушкой и садится на диван. А когда мои девочки стояли у порога в одном белье, и улица была красная от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее происходило много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал. Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было? А пройдет еще немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой. Все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь! Смеется. Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мне ужасно хочется философствовать. Такое у меня теперь настроение. Пауза. Точно спят все. Так я говорю, какая это будет жизнь? Вы можете себе только представить. Вот таких, как вы, в городе теперь только три. Но в следующих поколениях будет больше, все больше и больше. И придет время, когда все изменится по-вашему, жить будет по-вашему, а потом и вы устареете. Родятся люди, которые будут лучше вас. Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски. В любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Смеется. Маша. Трам-там-там. Вершинин. Там-там. Маша. Тра-ра-ра. Вершинин. Тра-та-та. Смеется. Входит Федотик. Федотик танцует. Погорел весь до чиста. Смех. Ирина. Что за шутки? Все сгорело? Федотик. Смеется. Все дочисто, ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма. И хотел подарить вам записную книжечку, тоже сгорела. Входит Соленый. Ирина. Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильевич, сюда нельзя. Почему же это барону можно, а мне нельзя? Вершинин. Надо уходить в самом деле. Как пожар? Говорят, стихает. Нет. Мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя. Вынимает флакон с духами и прыскается. Вершинин. Трам-там-там. Маша. Трам-там. Вершинин смеется Соленому. Пойдемте в залу. Соленый. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно более пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздразнить, глядя на Тузенбаха. Цып-цып-цып. Уходит с Вершининым и Федотиком. Ирина. Как накурил этот Соленый? В недоумении. Барон спит. Барон. Тузенбах, очнувшись. А, устал я, однако. Кирпичный завод, это я не брежу, а в самом деле скоро поеду на кирпичный завод, начну работать. Уже был разговор. Ирине нежно. Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная. Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет. Вы печальны, вы недовольны жизнью. О, поедемте со мной, поедемте работать вместе. Маша. Николай Львович, уходите отсюда. Тузенбах, смеясь. Ха-ха, вы здесь? Я не вижу. Целует Ирине руку. Прощайте, я пойду. Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день наших именин, вы, бодрая, веселая, говорите о радостях труда. И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь. Где она? Целует руку. У вас слезы на глазах. Ложитесь спать. Уж светает, начинается утро. Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою. Маша. Николай Львович, уходите. Ну что, право. Тузенбах, ухожу. Уходит. Маша, ложась. Ты спишь, Федор? Кулыгин. А? Маша. Шел бы домой. Милая, милая моя Маша, дорогая моя Маша. Ирина. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя. Сейчас уйду. Жена моя хорошая, славная. Люблю тебя, мою единственную. Маша сердита. Amo, amas, amat. Amamus, amitis, amant. Люблю, любишь и так далее с латыни. Кулыгин смеется. Нет, ты права, она удивительная. Женат я на тебе 7 лет, а кажется, что венчались только вчера. Честное слово, нет, права, ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен. Маша, надоело, надоело, надоело. Встает и говорит, сидя. И вот не выходит у меня из головы. Просто возмутительно сидит гвоздем в голове. Не могу молчать. Я про Андрея. Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена. А ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. Он должен это знать, если он порядочный человек. Кулыгин. охота тебе, Маша? На что тебе? Андрюша кругом должен, ну и бог с ним. Это, во всяком случае, возбудительно ложится. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю. Я честный человек, простой. Omnium meum mecum porto, как говорится. Все мое ношу с собой. С латыни. Маша, мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость. Пауза. Ступай, Федор. Кулыгин целует ее. Ты устала, отдохни с полчасика, а я там посижу, подожду. И спи. Идет. Я должен. Уходит. Ирина. В самом деле, как измельчал наш Андрей. Как он выдохся и постарел около этой женщины. Когда ты готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал наконец в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель. Весь город говорит, смеется, и только он один ничего не знает и не видит. И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания. Только на скрипке играет. Нервно. О, ужасно, ужасно, ужасно! Плачет. Я не могу. Не могу переносить больше. Не могу, не могу. Ольга входит, убирает около своего столика. Громко рыдает. Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу. Ольга, испугавшись. Что ты, милая? Ирина, рыдая. Куда? Куда все ушло? Где оно? О, боже мой, я все забыла, забыла. У меня перепуталось в голове. Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок. Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется. Никогда, никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, что не уедем. Ольга. Милая, милая. Ирина, сдерживаясь. О, я несчастная. Не могу я работать. Не стану работать. Довольно, довольно. Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу и презираю все, что только мне дают делать. Мне уже 24-й год, работаю уже давно. И мозг высох, похудело, подурнело, постарело. И ничего, ничего, никакого удовлетворения. А время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни. Уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии. И как я жива, как не убила себя до сих пор, не понимаю. Ольга, не плачь, моя девочка, не плачь. Я страдаю. Я не плачу. Не плачу. Довольно. Ну вот я уже не плачу. Довольно. Довольно. Милая, говорю тебе, как сестра, как друг, если хочешь моего совета, выходи за барона. Ирина тихо плачет. Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь. Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый. Ведь замуж выходит не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю. И я бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла. Я все ждала, переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий. Я мечтала о нем, любила. Но оказалось, все вздор, все вздор. Ольга обнимает сестру. Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю. Когда барон Николай Львович отставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала. Он спрашивает, что вы плачете? Как я ему скажу? Но если бы Бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое. Наташа со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча. Маша садится. Она ходит так, как будто она подожгла. Ольга, ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье – это ты. Извини, пожалуйста. Пауза. Маша, мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и уж больше никому, никогда. Скажу сию минуту. Тихо. Это моя тайна. Но вы все должны знать. Не могу молчать. Пауза. Я люблю, люблю, люблю этого человека. Вы его только что видели. Ну, да что там? Одним словом, люблю Вершинина. Ольга идет к себе за ширмой. Оставь это, я все равно не слышу. Маша, что же делать? Берется за голову. Он казался мне сначала странным, потом я жалела его. Потом полюбила. Полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками. Ольга за ширмой. Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу. Маша. Глупая ты, Оля. Люблю. Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит. Это все страшно. Да? Нехорошо это? Тянет Ирину за руку, привлекает к себе. О, моя милая, как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет? Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все так понятно. А как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает, и каждый должен решать сам за себя. Милые мои, сестры мои, призналась вам, теперь буду молчать. Буду теперь, как гоголевский сумасшедший. Молчание, молчание. Андрей, за ним Ферапонт. Андрей сердито. Что тебе нужно? Я не понимаю. Ферапонт в дверях нетерпеливо. Я, Андрей Сергеевич, уже говорил о раз 10. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеевич, а ваше высокоблагородие. Пожарный, ваше высокородие, просит, позвольте на реку саду проехать. А то кругом ездить, ездить чистое наказание. Хорошо, скажи хорошо. Ферапонт уходит. Надоели. Где Ольга? Ольга выходит из-за ширмы. Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкафа. Я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик. Ольга подает ему молча ключ. Ирина идет к себе за ширму. Пауза. А какой громадный пожар? Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт. Я сказал ему глупость, ваше высокоблагородие. Пауза. Что же ты молчишь, Оля? Пауза. Пора уже оставить эти глупости и не дуться так. Здорово живешь. Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, ну вот прекрасно. Объяснимся на чистоту раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что? Ольга. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. Волнуюсь. Какая мучительная ночь. Андрей, он очень смущен. Не волнуйся, я совершенно хладнокровно вас спрашиваю. А что вы имеете против меня? Говорите прямо. Голос Вершинина. Трам-там-там. Маша встает громко. Тра-та-та. Ольге. Прощай, Оля, Господь с тобой. Идет за ширму, целует Ирину. Спи спокойно. Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены. Завтра объяснишься. Уходит. Ольга. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра. Идет к себе за ширму. Спать пора. Андрей. Только скажу и уйду. И сейчас. Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены. И это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный. Вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю. Понимаете, уважаю и требую, чтобы ее уважали так же и другие. Повторяю. Она честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы. Пауза. Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве, я член земской управы, и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать. Пауза. В-третьих, я еще имею сказать, я заложил дом, не спросив у вас позволения. В этом я виноват, да, и прошу меня извинить. Меня побудили к этому долги. 35 тысяч. Я уже не играю в карты, давно бросил. Но главное, что могу сказать, свое оправдание, это то, что вы, девушки, вы получаете пенсию. Я же не имел заработка, так сказать. Пауза. Кулыгин в дверь. «Маши здесь нет?» Встревожена. где же она? Это странно. Уходит. Андрей. Не слушают. Наташа превосходный, честный человек. Ходит по сцене молча, потом останавливается. Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы. Все счастливы. Но, боже мой! Плачет. Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте. Уходит. Кулыгин в дверь встревоженно. Где же Маша? Здесь Маши нет. Удивительное дело. Уходит. Набат. Сцена пустая. Ирина за ширмами. Оля, кто это стучит в пол? Ольга. Это доктор Иван Романович. Он пьян. Какая беспокойная ночь. Пауза. Оля выглядывает из-за ширмы. Слышала? Бригаду берут от нас, переводят куда-то далеко. Ольга. Это слухи только. Останемся мы тогда одни, Оля. Ну? Милая, дорогая, я уважаю. Я ценю барона, он прекрасный человек. Я выйду за него, согласна, только поедем в Москву. Умоляю тебя, поедем. Лучше Москвы ничего нет на свете. Поедем, Оля, поедем. Занавес. Конец третьего действия. Действие четвертое. Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки лес. Направо терраса дома. Здесь на столе бутылки и стаканы. Видно, что только что пили шампанское. 12 часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие. Быстро проходит человек 5 солдат. Чеботыкин в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта. Сидит в кресле в саду, ждет, когда его позовут. Он в фуражке и с палкой. Ирина, Кулыгин с орденом на шее, без усов, и Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотика и Роде, которые сходят вниз. Оба офицера в походной форме. Тузенбах целуется с Федотиком. «Вы хороший, мы жили так дружно!» Целуется с Роде. «Еще раз, прощайте, дорогой мой!» Ирина. «До свидания!» Федотик. «Не до свидания, а прощайте! Мы больше уж никогда не увидимся!» Кулыгин. «Кто знает!» Вытирает глаза, улыбается. «Вот я и заплакал!» Ирина. «Когда-нибудь встретимся?» Федотик. «Лет через 10-15. Но тогда мы едва узнаем друг друга. Холодно, поздороваемся». Снимает фотографию. «Стойте! Еще в последний раз!» Роде обнимает Тузенбаха. «Не увидимся больше!» Целует руку Ирине. «Спасибо за все, за все!» Федотик с досадой. «Да постой!» Тузенбах. «Даст Бог, увидимся. Пишите же нам. Непременно пишите». Роде окидывает взглядом сад. «Прощайте, деревья!» Кричит. «Гоп, гоп!» Пауза. «Прощай, эхо!» Кулыгин. «Чего доброго женитесь там, в Польше? Жена полька обнимет и скажет: кохана, кохана!» Федотик, взглянув на часы. «Осталось меньше часа. Из нашей батареи только соленый пойдет на барже. Мы же со строевой частью. Сегодня уйдут 3 батареи дивизионного. Завтра опять 3. И в городе наступит тишина и спокойствие. Тузенбах. «И скукотища страшная!» Роде. «А моя Сигеевна где?» Кулыгин. «Маша в саду!» Федотик. «С ней проститься!» Роде. «Прощайте! Надо уходить, а то я заплачу!» Обнимает быстро Тузенбаха, и Кулыгина целует руку Ирине. «Прекрасно мы здесь пожили!» Федотик Кулыгину. «Это вам на память. Книжка с карандашиком. Мы здесь пойдем к реке». Отходят, оба оглядываются. Роде кричит. «Гоп, гоп!» Кулыгин кричит. «Прощайте!» В глубине сцены Федотик и Роде встречаются с Машей и прощаются с нею. Она уходит с ними. Ирина. «Ушли». Садится на нижнюю ступень террасы. Чебутыкин. «А со мной забыли проститься». Ирина. «Вы же чего?» «Да я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними. Ухожу завтра». «Да, еще один денек остался. Через год дадут мне отставку. Опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии только один годочек остался». Кладет в карман газету, вынимает другую. «Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благом, благодушным, приличненьким». «И вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь». «Да, чувствуем». Тихо напевает. «Та-ра-ра, бум-бе-я, сижу на тумбе-я». Кулыгин. «Неисправим, Иван Романович, неисправим». «Да, вот к вам бы на выучку, тогда бы исправился». Ирина. «Федор сбрил себе усы, видеть не могу». Кулыгин. «А что?» Чебутыгин. «Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу». Кулыгин. «Что ж, так придет, это модус вивенди». Здесь так уж заведено, с латыни. «Директор у нас с выбритыми усами. И я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, а я одинаково доволен». Садится. В глубине сада Андрей провозит в колясочке спящего ребенка. Ирина. «Иван Романович, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре. Скажите, что произошло там?» «А что произошло? Ничего, пустяки», — читает газету. «А все равно». Кулыгин. «Так рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра». Тузенбах. «Перестаньте, ну что, право». Машет рукой и уходит в дом. Кулыгин. «Около театра. Соленый стал придираться к барону, а тот не стерпел, сказал что-то обидное». Чебутыкин. «Не знаю. Чепуха все». Кулыгин. «В какой-то семинаре учитель написал на сочинение чепуха, а ученик прочел Реникса. Думал, что по латыни написано». Смеется. «Смешно, удивительно. Говорят, будто Соленый влюблен в Ирину и будто возненавидел барона. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу. Такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер. Я ее люблю, Машу». В глубине сада за сценой. «Ау! Ау! Гоп-гоп!» Ирина встрагивает. «Меня как-то все пугает сегодня». Пауза. «У меня уже все готово. Я после обеда отправляю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся. Завтра же уезжаем на кирпичный завод. И послезавтра я уже в школе. Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благости». Пауза. «Сейчас придет подвода за вещами». Кулыгин. «Так-то оно так. Только как-то все это несерьезно. Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, от души тебе желаю. Чебутыкин в умилении. Славная моя, хорошая, золотая моя. Далеко вы ушли, не догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с Богом. Пауза. Набрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили. Кулыгин. Будет вам. Вздыхает. Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина. Я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная. Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из 5 класса гимназии за то, что никак не мог понять «ut consecutivum» — синтаксический оборот в латинском языке. Теперь он ужасно бедствует, болен. Я, когда встречаюсь, то говорю ему: «Здравствуй, ut consecutivum». «Да», — говорит, — «именно consecutivum». А сам кашляет. «А мне вот всю жизнь везет, я счастлив. Вот имею даже Станислава второй степени, и сам теперь преподаю другим это ut consecutivum. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом». В доме играет на рояле молитву девы. Ирина. «А завтра вечером я уже не буду слышать этой молитвы девы, не буду встречаться с Протопоповым». Пауза. «А Протопопов сидит там в гостиной. И сегодня пришел». Кулыгин. «Начальница еще не приехала?» В глубине сцены проходит Маша, прогуливаясь. Ирина. «Нет, за ней послали. Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной без Оли. Она живет в гимназии, она начальница, целый день занята делом. А я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу. Я так и решила, если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть, значит, судьба. Ничего не поделаешь. Все в Божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение. Что ж, подумала и решила. Он хороший человек, удивительно даже, такой хороший. И у меня вдруг точно крылья выросли на душе. Я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать. Только вот вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной». Чебутыкин. «Реникса, чепуха». Наташа в окно. «Начальница». Кулыгин. «Приехала начальница, пойдем». Уходит с Ириной в дом. Чебутыкин. Читает газету, тихо напевает. «Та-ра-ра, бум-бия, сижу на тумбия». Маша подходит. В глубине Андрей провозит колясочку. Маша. «Сидит себе здесь, посиживает». Чебутыкин. «А что?» Маша садится. «Ничего». Пауза. «Вы любили мою мать?» «Очень». «А она вас?» Чебутыкин после паузы. «Этого я уже не помню». Маша. «Мой здесь?» «Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового. Мой. Мой здесь?» «Нет еще». «Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющий». Указывает себе на грудь. «Вот тут у меня кипит». Глядя на брата Андрея, который проводит колясочку. «Вот Андрей наш, братец. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей». Андрей. «И когда вы, наконец, в доме успокоится? Такой шум». Чебутыкин. «Скоро». Смотрит на часы. «У меня часы старинные, с боем». Заводит часы, они бьют. «Первое, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час. Пауза. А я завтра. Андрей. Навсегда? Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает. Все равно. Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке. Андрей. Опустит город, точно его колпаком накроют. Пауза. Что-то произошло вчера около театра. Все говорят, а я не знаю. А ничего, глупости. Соленый стал придираться к барону, а тут вспылил и оскорбил его. И вышло так, в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. Смотрит на часы. Пора бы, кажется уж. В половине первого в казенной роще, вот в той, что отсюда видать за рекой. Ха-ха, пиф-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья дуэль. Маша. У кого? У Соленого. А у барона? Что у барона? Пауза. Маша. В голове у меня перепуталось. Все-таки я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить. Барон хороший человек. Но одним бароном больше, одним меньше. И все ли равно? Пускай. Все равно. За садом крик. Ау! Гоп-гоп! Подождешь. Это Скворцов кричит. Секундант. В лодке сидит. Пауза. Андрей. По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней хотя бы в качестве врача просто безнравственно. Это только кажется. Нас нет, ничего нет на свете. Мы не существуем, а только кажется, что существуем. И не все ли равно? Маша. Так вот целый день говорят, говорят, идет. Живешь в таком климате, того гляди, снег пойдет. И тут еще эти разговоры. Останавливаясь. Я не пойду в дом. Я не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. Идет по аллее. А уже летят перелетные птицы. Глядит Вейх. Лебеди или гуси. Милые мои, счастливые мои. Уходит. Андрей. Опусти наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет. И останусь в доме я один. Чебутыкин. А жена? Ферапонт входит с бумагами. Андрей. Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто, нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так, но иногда она кажется мне удивительно пошлой. И тогда я теряюсь, не понимаю, за что, от чего я так люблю ее или, по крайней мере, любил. Чебутыкин встает. Я, брат, завтра уезжаю. Может, никогда не увидимся. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надень шапку. Возьми в руки палку и уходи. Уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше. Соленый проходит в глубине сцены с двумя офицерами. Увидев Чебутыкина, он поворачивается к нему. Офицеры идут дальше. Соленый. Доктор, пора. Уже половина первого. Здоровается с Андреем. Чебутыкин. Сейчас. Надоели вы мне все. Андрею. Если кто спросит меня, Андрюш, то скажешь, что я сейчас. Вздыхает. Ох, ох, ох. Соленый. То накнуть не успел, как на него медведь насел. Идет с ним. Что вы кряхтите, старик? Чебутыкин. Ну, Соленый. Как здоровье? Чебутыкин, сердито. Как масло коровье. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного. Я только подстрелю его, как вальдшнепа. Вынимает духи и брызгает на руки. Вот, вылил сегодня целый флакон. А они все пахнут. Они у меня пахнут трупом. Пауза. Так-с. Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да, он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Уходит соленым. Слышны крики. Гоп-гоп! Ау! Андрей и Ферапонт ходят. Ферапонт. Бумаги подписать. Андрей нервно. Отстань от меня! Отстань, умоляю! Уходит с колясочкой. Ферапонт. На то ведь и бумаги, чтоб их подписывать. Уходит в глубину сцены. Входит Ирида и Тузенбах в соломенной шляпе. Кулыгин проходит через сцену, крича. Ау, Маша, ау! Тузенбах. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные. Ирина. Это понятно. Пауза. Наш город опустеет теперь. Тузенбах, поглядев на часы. Милая, я сейчас приду. Куда ты? Мне нужно в город, затем проводить товарищей. Неправда. Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? Пауза. Что вчера произошло около театра? Тузенбах. Нетерпеливое движение. Через час я вернусь и опять буду с тобой. Целует ей руки. Ненаглядная моя. Сматривается ей в лицо. Уже 5 лет прошло, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы, какие глаза. Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут, ты будешь счастлива. Только вот одно, только одно, ты меня не любишь. Это не в моей власти. Я буду твоей женой и верной, и покорной, но любви нет. Что же делать? Плачет. Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. Пауза. У тебя беспокойный взгляд? Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня. И только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь. Пауза. Скажи мне что-нибудь. Что? Что сказать? Что? Что-нибудь. Полно. Пауза. Какие пустяки... Какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все ждет меня с любопытством. И ждет. Какие красивые деревья! И в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь. Ау! Гоп-гоп! Надо идти, уже пора. Вот дерево засохло. Но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая. Целуй руки. Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем. И я с тобой пойду. Тузенбах тревожно. Нет, нет. Быстро идет, на аллее останавливается. Ирина, что? Тузенбах не знает, что сказать. И я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили? Быстро уходит. Ирина стоит, задумавшись. Потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Видит Андрей с колясочкой. Показывается Ферапонт. Ферапонт. Андрей Сергеевич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал. Андрей. О, где оно? Куда ушло мое прошлое? Когда я был молод, весел, умен. Когда я мечтал и мыслил изящно. Когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой. отчего мы, едва начавшие жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей и ни одного, который не был бы похож на других. Ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни маломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие, тоже едят, пьют, спят, и чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. И жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них. И они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Ферапонту сердито. Что тебе? Чего? А бумаги подписать? Надоел ты мне. Ферапонт, подавая бумаги. Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал. Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в 200 градусов. Настоящее противно. Но зато, когда я думаю о будущем, то как хорошо. Становится так легко, так просторно. И вдали забрежет свет, я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства. 2000 людей померзло будто. Народ говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в Москве, не упомню. Андрей, охваченный нежным чувством. Милые мои сестры, чудные мои сестры. Сквозь слезы. Маша, сестра моя. Наташа в окне. Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. Il ne faut pas faire de bruit. La Sophie est dormée déjà. Vous êtes en ur. Не шумите, Софи уже спит. Вы медведь. Искаженное с французского. Рассердившись. Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у Барида колясочку. Слушаю. Берет колясочку. Андрей сконфуженно. Я говорю тихо. Наташа за окном ласкает своего мальчика. Бобик, шалун, шалун, Бобик, дурной Бобик. Андрей, оглядывая бумаги. Ладно, пересмотрю, и что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу. Уходит в дом, читая бумаги. Ферапонт везет колясочку в глубину сада. Наташа, за окном. Бобик, как зовут твою маму? Милый, милый, а это кто? Это тетя Оля. Скажи тете, здравствуй, Оля. Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе. Из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса. И с минуту слушают молча. Подходит Ирина. Ольга. Наш сад как проходной двор. Через него и ходят, и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь. Анфиса подает музыкантам. Уходите с Богом, сердечные. Музыканты кланяются и уходят. Горький народ, от сытости не заиграешь. Ирине. Здравствуй, Аиша. Целует ее. И, деточка, вот живу, вот живу. В гимназии на казенной квартире. Золотая вместе с Олюшкой определил Господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так не жила. Квартира большая, казенная. И мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное. Проснусь ночью и... Ох, Господи, Матерь Божия! Счастливый меня человека нету! Вершинин, взглянув на часы. Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора. Пауза. Я желаю вам всем всего. Где Мария Сергеевна? Ирина. Она где-то в саду. Я пойду поищу ее. Вершинин. Будьте добры. Я тороплюсь. Анфиса. Пойду и я поищу. Кричит. Машенька, ау! Уходит вместе с Ириной в глубину сада. Ау, ау! Вершинин. Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. Смотрит на часы. Город давал нам что-то вроде завтрака. Пили шампанское. Городской голова говорил речь. Я ел и слушал, а душой был здесь, у вас. Оглядывает сад. Привык я к вам. Ольга. Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Вершинин. Должно быть, нет. Пауза. Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два. Пожалуйста. Если что случится или что понадобится. Ольга. Да, да, конечно. Будьте покойны. Пауза. В городе завтра не будет уже ни одного военного. Все станет воспоминанием. И, конечно, для нас начнется новая жизнь. Пауза. Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и все-таки сделала с ею. В Москве, значит, не быть. Вершинин. Ну, спасибо вам за все. Простите мне, если что не так. Много. Очень уж много я говорил. И за это простите, не поминайте лихом. Ольга утирает глаза. Что ж это Маша не идет? Вершинин. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной. Но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче. И, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой. Смотрит на часы. Пора мне, пора. Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее. Пауза. Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образованием, а к образованию трудолюбием. Смотрит на часы. Мне, однако, пора. Ольга. Вот она идет. Маша входит. Вершинин. Я пришел проститься. Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию. Маша, смотря ему в лицо. Прощай. Продолжительный поцелуй. Ольга. Будет, будет. Маша сильно рыдает. Пиши мне. Не забывай. Пусти меня. Пора, Ольга Сергеевна. Возьмите ее. Мне уже пора. Опоздал. Растроганный целует руки Ольги, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит. Ольга. Будет, Маша. Перестань, милая. Входит Кулыгин. Кулыгин с мучений. Ничего, пусть поплачет, пусть. Хорошая моя Маша. Добрая моя Маша. Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было. Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрека. Вот и Оля свидетельница. Начнем жить опять по-старому. И я тебе ни одного слова, ни намека. Маша, сдерживая рыдание. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Я с ума схожу. У лукоморья дуб зеленый. Ольга, успокойся, Маша. Успокойся. Дай ей воды. Маша, я больше не плачу. Кулыгин, она уже не плачет. Она добрая. Слышен глухой, далекий выстрел. Маша, у лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Кот зеленый. Дуб зеленый. Я путаю. Пьет воду. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас успокоюсь. Все равно. Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли. Ирина входит. Ольга. успокойся, Маша. Ну вот, умница. Пойдем в комнату. Маша сердито. Не пойду я туда. Рыдает, но тотчас же останавливается. И я в дом уже не хожу и не пойду. Ирина. Давайте посидим вместе. Хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю. Пауза. Кулыгин. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду. Надевает усы и бороду. Похож на учителя немецкого языка? Смеется. Не правда ли? Смешные эти мальчишки. Маша, в самом деле похож на вашего немца. Ольга смеется. Да. Маша плачет. Ирина. Будет, Маша. Кулыгин. Очень похож. Входит Наташа. Наташа, горничная. Что? С Совочкой посидит Протопопов Михаил Иванович. А Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми. Ирине. Ирина, ты завтра уезжаешь. Такая жалость. Останься еще хоть недельку. Увидев Кулыгина, вскрикивает. Тот смеется и снимает усы и бороду. Ну, вас совсем испугали. Ирине. Я к тебе привыкла. И расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой. Пусть там пилит. А в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок. Что за девчурка? Сегодня она посмотрела на меня такими глазками и... Мама! Кулыгин. Прекрасный ребенок, это верно. Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. Вздыхает. Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен. По вечерам он такой некрасивый. Ирине. Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс. Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать цветочков. Цветочков, и будет запах. Строго. Зачем здесь на скамье валяется вилка? Проходя в дом, горничный. Зачем здесь на скамейке валяется вилка, я спрашиваю? Кричит. Молчать! Кулыгин. Разошлась. За сценой музыка играет марш. Все слушают. Ольга. Уходит. Входит Чебутыкин. Маша. Уходят наши. Ну, что ж. Счастливый им путь. Мужу. Надо домой. Где моя шляпа и тальма? Кулыгин. Я в дом отнес. Принесу сейчас. Уходит в дом. Ольга. Да, теперь можно по домам. Пора. Чебутыкин. Ольга Сергеевна. Что? Пауза. Что? Ничего. Не знаю, как сказать вам. Шепчет ей на ухо. Ольга в испуге. Не может быть. Да, такая история. Утомился я, замучился. Больше не хочу говорить. С досадой. Впрочем, все равно. Маша. Что случилось? Ольга обнимает Ирину. Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая. Ирина. Что? Что? Говорите скорее, что? Бога ради! Плачет. Сейчас на дуэли убит барон. Ирина тихо плачет. Я знал. Я знала. Чебутыкин. В глубине сцены садится на скамью. Утомился. Вынимает из кармана газету. Пусть поплачут. Тихо напевает. Тарарабумбия. Сижу на тумбе я, не все ли равно? Три сестры стоят, прижавшись друг к другу. Маша. О, как играет музыка. Они уходят от нас. Один ушел совсем, совсем, навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Ирина. Кладет голову на грудь Ольги. Придет время. Все узнают, зачем все это. Для чего эти страдания. Никаких не будет тайн. А пока надо жить. Надо работать. только работать. Завтра я поеду одна и буду учить в школе, и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать. Буду работать. Ольга обнимает обеих сестер. Музыка играет, так весело, бодро, хочется жить, о боже мой. Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Музыка играет все тише и тише. Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму. Андрей везет колясочку, в которой сидит Бобик. Чебутыкин тихо напевает. Та-ра-ра-ра-бум-бия. Сижу на тумбе я, читает газету. Все равно, все равно. Ольга. Если бы знать, если бы знать. Занавес. Антон Павлович Чехов. Три сестры. Исполнял в лицах Джахангир Абдуллаев. 20 декабря 2021 год. Ушла. Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали. Глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Буш закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала. Мур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Оба были счастливы. Ах! «Расскажи что-нибудь», — зевнул муж. «Что же тебе рассказать?» «Ах, да, ты слышал? София Окуркова вышла замуж за этого, как его, за фон Трампа. Вот скандал». «А в чем же тут скандал?» «Да ведь Трамп подлец. Это такой негодяй, такой бессовестный человек, без всяких принципов. Урод нравственный, был у графа управляющим, нажился, теперь слушает на железной дороге и ворует. Сестру ограбил. Негодяй и вор одним словом. И за этакого человека выходить замуж? Жить с ним? Удивляюсь. Такая нравственная девушка и... на тебе!» «Ни за что бы не вышло за такого субъекта, будь он хоть миллионер, будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него. И представить себе не могу мужа подлеца». Жена вскочила и раскрасневшаяся, негодующе прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом, искренность ее была очевидна. «Вот этот Трамп такая тварь, и тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!» «Так-с, ты, разумеется, не вышла бы. Да. Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала?» «Я? Бросила бы тебя. Не осталось бы с тобой ни одну секунду. Я могу любить только честного человека. Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамп, я мигом адьё тогда». «Так, какая ты у меня. А я и не знал. Врёт бабёнка и не краснеет». «Я никогда не лгу. Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь». «К чему мне пробовать? Сама знаешь. Я еще почище твоего фон Трампа буду. Трамп — камашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно. Пауза. Сколько я получаю жалованием? 3000 в год. А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? 2000. Не так ли? Да вчерашнее платье 500. Дача 2000. Вчера твой папа выклинчил у меня 1000. Но, Пьер, побочные доходы ведь. Лошади, домашний доктор, счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стукалку 100 рублей. Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств. «Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамп — ерунда, карманный воришка сравнительно со мной. Адьё, иди и впредь не осуждай». Я кончил. Быть может, читатель еще спросит, и она ушла от мужа? Да, ушла. В другую комнату.